Козерог на отвесной стене затевает игру. Смерть и гравитация спорят на остром ветру. Дэвид шепчет, смотрите, сорвется в любой из моментов. Ради пучка травы лучший паркур континентов. Слезы дождя, мы поймем смысл боли сквозь циклы веков проходя. Смерть лишь тихий вдох перед тем, как росток прорастет. Вечное колесо, где дух свой урок извлечет.